Здорово, бандиты! Слушай, если ты ищешь выгодный кредит, займ или хочешь оформить карту рассрочки, глянь на этом сайте. Ссылка в описании. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Василий, это вы? Алло, алло, еще раз. Алло, да, здравствуйте. Вам знакома Татьяна Сергеевна Васильева? Знакома. Позовите ее к телефону. Зачем? Важная для нее информация. А ты кто такой? Звонок вам поступает с компании Moneyman. Меня зовут Кузин Илья Юрьевич. Наш разговор записывается. Ее позовите к телефону. Сможете? И что ты хотел, Илья Юрьевич? Что за информация? Позовите Татьяну Сергеевну. Вы же можете это сделать? Ну, могу. Но не желаю. Позовите. Я хочу сначала от тебя услышать, что ты хотел. Татьяну Сергеевну позовите. Ты что, глухой или тупой? Я тебе вопрос задал. Диалог настраивает, сам перезвонят. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Это ООО МФК СМС Финанс. Отдел взыскания. Меня зовут Симакова Ксения Викторовна. Разговор записывается. Тудор Федорович, все верно? Что? Тудор Федорович? Здорово, Ксюха, что хотела? А кто вас так научил общаться? Ну, что ты хотела, Ксюха? Говори. Мы что, с вами друзья? Да. Разговор закончен. И закинул. Оставайтесь на линии. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, компания ООО МФК 4 Финанс. Ведется запись телефонного разговора. Виктор Владимирович? Да, вы кто? Субботина Юлия Олеговна, специалист департамента досудебного взыскания. Мы разговаривали с вами 31 января и договаривались, что когда я перезвоню вам, вы будете готовы назвать дату оплаты, ограничивая себя 3 днями. Мы с вами разговаривали. Когда оплата поступит? Я не помню об этом. Да. Ну, чтобы мы с вами разговаривали. Очень жаль, что вы забыли. Хотя я пошла вам навстречу, дав вам вашей финансовой. Да. Это ты мне свои сиськи по WhatsApp отправила, да? Ну, я же тебе говорил. Если ты отправишь мне свою грудь по WhatsApp, то я оплачу. Ты мне отправила? Ну, я смотрю, вам грудь пришла по WhatsApp. Где оплата теперь? Ну, это твои были? Давай отправь еще раз, если сверим. Договор, который имеет давай мы сверим, силу, сиськи сверим, силу, и я плачу. Все равно. Я плачу сегодня. Договоренность мужская тоже, я смотрю, слово не держите. О, ты меня этим хочешь как-то задеть? А что, какая сумма сегодня на руках есть? Никакая? Ты меня хочешь этим нет, задеть? Нет, мне абсолютно все равно, где валяется ваше мужское достоинство. Мое мужское достоинство у меня в трусах сейчас. Прекратил с вами работать. Прикреплено. К моему организму, блядь. Слушай, давай сиськи сверим. Слышишь? Сверяйте, я вам что? Алло, ты здесь? Вам разрешение мое нужно? Я вам разрешаю сверить. Да, давай, вот снова мне свои сиськи отправляй. Оплата поступит от вас? Да, вот если это твои сиськи, то она поступит. Если они будут идентичны. Я их идентифицирую. Я даже не хочу знать, кто мог захотеть вам отправить такую фотографию с вашими разговорами. Я не знаю, кто. Отсутствием наверное, слова ты. Слова. Наверное, ты. Договор ваш я буду готовить для передачи в коллекторское агентство. Разговаривать с вами у меня нет ни человеческого желания, ни как представителя компании. А что, все сдулось, что ли? Поэтому встречайте представителя коллекторского агентства. Да, и что мы с ним будем делать? Разговаривать с ним. Я будем уверена, что вы прекратите да. Себя вести. Слушай, как вот маленький ты, ребенок. Вот ты взрослая я девочка, вас да? До пятницы, ты взрослая всего девочка. Доброго, до свидания. Слышишь? Ты взрослая же девочка. Да. Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А можете чуть погромче, я вас плохо слышу. Здравствуйте. Компания МБА Финансы, специалист Рыбченкова. Яна Александровна. Разговор наш с вами записывается. Масливец Дмитрий Олегович или Масливец? Дмитрий Олегович, вам знаком? Что вы хотели? Информацию мы передаем. Вам знаком данный человек? Какой вам информация? Знаком данный человек? Знаком. Кем он вам приходится? Очень близкий родственник. Родственник ваш? Да, да, да. Как часто с ним видите? Да каждый день. Каждый день? Да. Ну, кем он вам приходится? Брат? А что? Дядь. А информацию уточняем. Мы должны знать, кому мы начнем передавать информацию. Для чего вы уточняете информацию? Может, вы поможете ему заплатить? Я помогу ему заплатить? Ну да, да. Как близкий родственник. А хотите ты... помочь произвести оплату? А ты не охуела ли там, детка, а? Нет. Не охуела? Тебе сейчас сделаю. Вы со всеми женщинами общаетесь, родственник? Квартиру подарить, может, ему еще? Нет, мне ваше ничего не надо, мне свои заработанное. Я единственное, просто задала, кем вам приходится. Чем пиздой заработала? А? Кем приходится вам, Дмитрий Олегович? Да какая тебе разница, кем? Значит, не поднимайте больше трубки. Просто имеете нормально вести диалог. Ну, давай. И вам советую тем же самым заработать на квартиру и машину. Давай, пока. И на телефон хороший, чтобы не фонил. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Алексеевич, меня зовут Дарья Андреевна, сектор взыскания банка Тинькофф. Звоню по поводу ваших невыполненных обязательств перед банком. На сегодняшний день требования банка внести общую сумму долга. Какой сектор вас банк уведомлял? Сектор взыскания банка Тинькофф. Сектор это что Сергей такое? Сергей Алексеевич. Сектор взыскания. Это как? Уже задолженность, которая переходит в общую сумму долга требования. Нет, просто что-то новенькое. Сектор взыскания, правильно? Вам ранее звонили из отдела взыскания, нет, где вы от вас требовали. А сейчас сектор взыскания. Ранее вам звонили из отдела взыскания, где вам необходимо было вносить минимальные платежи своевременно. Требования банка по минимальным платежам. Сектор взыскания по поводу вашего общества. Это как? Скажите, пожалуйста. Это так же, как и отдел взыскания, но только это сектор взыскания также подразумевается, как и отдел взыскания. То есть у вас, вот, допустим, огороженная территория колючей проволокой, гектар земли, да, и вы там все сидите в этом секторе. Да? Сектор А, сектор Б, сектор Б. Сергей Алексеевич, подождите, вас интересует именно откуда мы звоним? Да, или мы придем к договоренности об оплате вашей задолженности? Знаете, я никогда такого не слышал, что был сектор взыскания. А потому что вы никогда не попадали в задолженность, где 3 месяца не вносили оплату. Я знаю, вот, вот ты... именно вы не попадали. Вы недавно обслуживаетесь в банке Тинькофф и уже нарушили все условия договоренности с банком. Я знаю, не вносили есть... уже с декабря оплату. Девушка, сектор газа есть такая. Знаете такого? Алексеевич, вам как бы не интересно, да? Как, а если вам, песня кажется, про парыша? Месяц грязи и говна, это родина моя. Вместе с грязи и говна, родина моя. Сектор газа. Сергей знает. Алексеевич, послушайте меня, пожалуйста. Что? На сегодняшний день требования к банку, как я вам уже сказала, что общая сумма долга, так как вы своевременно не носили оплату, а именно нарушали систематические условия договоренности. Там, так, девушка, понятно. Вот еще один вопрос. Вот у вас есть отдел взыскания. Сейчас вот сектор взыскания, да? Это, как я понимаю, серьезнее организация, да? Ну, чем отдел взыскания. Серьезнее организация. Следующая, и более того, если оплата не поступит в указанный банком срок, банк уже передает... Следующий суд? Да, нет, по деле взыскания... Я сказала, вы меня плохо расслышали. По деле взыскания тоже там судами пугали. Так что мы этого не боимся. Вот ну, это не пугание. Это, знаете, мы хотим все же прийти к договоренности. А ни в коем случае мы вас не пугаем. А наше требование, оно приходит каждый разговор с сотрудником банка. Это попытка урегулировать всю вашу ситуацию, с вашей задолженностью и вернуть вас к обслуживанию понятно, в банке. Понятно. А в секторе взыскания больше платят, чем в отделе взыскания? Сергей Алексеевич, может, мы все же придем к договоренности об оплате? Может быть, придем, но вы и мне ответите. Не будем нарушать все же вы мне меры общения. Нет, Сергей Алексеевич. Что нет? К сожалению. Не больше, меньше? Это прям тупиковые такие задолженности, да, которые не платят. Я не могу вам на этот ответ ответить, потому что я не хожу, не спрашиваю, у кого, что и как. Ну, а вам сколько Сергей платят? Алексеевич? Сколько платят? На сегодняшний день у вас должность 22 тысячи. Да я знаю, что у меня задолженность. Я спрашиваю, сколько вам платят. Если вы знаете, давайте договоренности, все же определимся датой и суммой оплаты. И учтите, что данная сумма актуальна только в рамках текущего дня. А вот давайте вы с мужем так будете со своим разговаривать. Орать на него. Сергей Алексеевич, наше общение соответствует нормам действующего законодательства Российской Федерации. И не содержит никаких кричать-то не надо, угроз и повышения тона. И голос повышать, да? Ну я же слышал. Никто не повышает, Сергей Алексеевич, тон и голос. Требовательный тон такой. Как будто ебать. Правильно. Я звоню из сектора взыскания, не поговорю с вами. Блядь, сектор взыскания, слушай, повтори еще раз, пожалуйста. Скажи сектор взыскания, и так это, знаешь, сектор взыскания, блядь. Вы готовы сейчас обсудить ситуацию по вашему счету? Конечно. А что у меня там со счетом? Ну вот на сегодняшний день я уже вам сказала, какая задолженность. Все охуенно со счетом. И вам необходимо ее сегодня... Деньги есть, они поступят сегодня, если они есть. Очень хорошо, что они у вас имеют. Куда поступят? Ясно. Если мне поступят, я буду вообще прям счастлив. А что вам мешает? Скажи сектор взыскания так жестко. Жестко так скажи. Я думаю, что нам стоит продолжить разговор немного позже, чтобы вы пришли, может быть, уже в разумное. А я тебе не в разумном, что ли? Тон общения, и чтобы мне с вами договорились об оплате. Мне сектор взыскания первый раз звонят вообще. Я даже не знал, что такая организация существует. Какой у вас домашний номер телефона жительства по адресу жительства? Домашний номер телефона жительства? Блядь. Ну, обычный. По адресу жительства, продиктуйте его. По адресу проживания, может быть. По адресу жительства. Жительство. Что повторить? Знаю место жительства и знаю адрес проживания. А у тебя какое адрес жительства? Сергей Алексеевич, что? Вы готовы сейчас конструктивно вести диалог все же и вернуться? Да я охуеть какой конструктивный весь. В случае, если мы сейчас не вернемся к общепринятой манере общения, я буду вынуждена прервать с вами диалог и зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Вот смотри. Что будет в дальнейшем служить. Кому? Подтверждающий. Кому служить? Я вам еще раз говорю, что в случае обращения банком в суд запись разговора может быть использована в качестве доказательства. Хорошо, смотри. В качестве какого вы доказательства? Готовы конструктивно продолжать? Хорошо. Ты сейчас делаешь конструктивное порно-селфи и отправляешь мне на мой номер телефона. Далее мы с тобой связываемся и все обсуждаем. Сиськи хочу, чтобы ты мне показала. Конструктивно. Так быстро. Да. Алло, здравствуйте. Мне нужно переговорить с одним человеком. Ксения Андреевна. Это вы? Скайнет, ёб твою мать. Еще раз повторите. Скайнет, я там Джона Коннор еще не выебал. А вы знакомы? С Джон Коннором. Лучшие друзья. Ответьте по существу. Базарь. Ответьте по существу. Соси хуй, Скайнет. Вы знаете... Это формальное уведомление о предстоящем выезде для всех проблемных клиентов. Для себя я сделала определенные выводы. Имейте в виду, это не шутка. Всего доброго. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта. брата.